Глава 7. Аркадий Анатольевич, между нами ведь тоже устанавливается и набирает обороты та самая связь, как нечто большее, чем просто слова, и нечто меньшее, чем поступки. Вы мне нравитесь молчаливостью и участливостью. Как вам удается последнее, если участвовать вы ни в чем не собираетесь, а лишь наблюдаете? Интерес с зашитым ртом, вот как мне это видится. Интерес с кодовым замком. Вы слушаете, киваете, улыбаетесь одним глазом и снова слушаете. Неужели вы действительно считаете, что человеку нужен не советчик, а просто слушатель? На двери вашего кабинета висит довольно симпатичная, непомпезная, сразу видно, что дорогостоящая табличка со странной надписью. Если быть до конца искренней, то я впервые встречаю подобную надпись, и она меня очень удивила. Все мое общение с представителями вашего народца до встречи с вами сводилось к посещению 2 раза в год стоматолога, 1 раз в год – гинеколога и в детстве, по необходимости, педиатра. И ни у кого из них не было на двери такой надписи, как у вас. Мне было тогда 7 или 8, и я сидела на бордовой дермантиновой лавочке в самом конце голубого больничного коридора, выложенного неоднородным дешевым кафелем, и так же, как и вы сегодня, разглядывала таблички на белой густо покрашенной двери. Табличка номер 1 говорила о том, что прием температурящих детей осуществляется в 17-м кабинете. Табличка номер 2 была именной. Детский врач Е.К. Шило. Елена Константиновна, женщина с тихим голосом и любвеобильным сердцем, всегда держала про запас пару леденцов и не забывала согреть металлическую часть фонендоскопа перед тем, как приступить к «дыши-не дыши». На двери моего совсем не страшного стоматолога вообще ничего не было написано, только номер кабинета, 28, говорящий номер, ничего не скажешь. Моей гинекологической богине оказалось мало того, что она стоит в начале всех начал. Ей еще зачем-то понадобилось украсить дверь степенями и званиями, а также красным рождественским венком, как в американских фильмах. Не знаю, снимается ли этот венок или прибит навеки, но так вышло, что попадаю я к ней, как правило, в конце года, а в конце года подобного рода украшения смотрятся адекватно и органично. Были еще единичные случаи соприкосновения с людьми в белом. В 3-м классе, когда у меня уже не осталось сил скрывать свою миопию, я, переборов отвращение к перспективе носить очки, призналась папе, что вообще не вижу записей на школьной доске, несмотря на то, что сижу на 2-й парте. Скрывать миопию — дело сложное и энергозатратное. Мне приходилось запоминать ход решения задачи примеров, чтобы не выдать себя. На уроках русского языка я всегда очень внимательно слушала учителя, как правило, озвучившего написанное на доске. Стихи приходилось выучивать на зубок — ведь они декларируются стоя, а в книгу не подсмотришь, если ты с высоты своего роста видишь только мутные серые линии строчек. Для того, чтобы обмануть школьную медсестру, к слову, она обитала за дверью с надписью «Медпункт», буквы «Н» и «Т» отсутствовали, как еще одно подтверждение того, что школа у меня была совершенно нормальная, со здоровой атмосферой юмора и озорства. Я запомнила всю таблицу проверки остроты зрения. До сих пор помню. Ша, Б, М, Н, К, И, М, Б, Ша и так далее. Для обмана нужны были первые 3-4 строки и последняя, соответствующая 100%. На самом же деле я видела не более 2 строк. После того, как я призналась отцу, что мне необходима оптика, на семейном совете было решено подвергнуть мои органы зрения компьютерной диагностике, ведь машину не проведешь. Она бесстрастна и правдива, как свидетель в зале суда. Не знаю, что так насторожило родителя в моем рассказе, я ни словом, ни мускулом не выдала временный отрезок махинаций, сказав, что ухудшение появилось недавно. Но не стоит забывать о том, что я для него всегда была книгой, а книги, как известно, утаить что-либо могут только от невнимательного читателя. Отец таким никогда не был. Правда, есть и другой вариант. Скорее всего, словосочетание «компьютерная диагностика» слышалось ему как панацея. Всю ночь я не могла уснуть, крутилась волчком в кровати, то заворачивалась в кокон одеяла, то сбрасывала постельные принадлежности на пол. Завтра мне предстояло идти к окулисту. Окулист представлялся мне существом совершенно нечеловеческого вида, кем-то вроде персонажей Рене Магрита. Нижняя часть — Homo sapiens, верхняя — склизкая рыба, выброшенная на берег эволюцией. Рыба эта имела огромные страшные челюсти и внушала ужас всем, кто имел с ней дело. Шея рыбы с трудом помещалась в воротник белого халата, по ней стекала подозрительно розовая пенная слюна и капала на пол. Ближе к утру я решила, что если врач сделает мне что-то неприятное или просто не понравится, то я ему так прямо и скажу: «Вы не человек, вы акула». Вспоминать это сейчас смешно и стыдно, но тогда под покровом ночи история с окулистом, взявшим свое название не от ока, а от акулы, казалась концентратом нечеловеческого ужаса. Все эти хищные случаи проходили под общим лозунгом «поход к врачу». У меня сложилось общее представление о представителях этой профессии, и оно как нельзя лучше соответствовало глаголу «врать». На вопрос «не будет ли больно?» врачи отвечали «нет» и делали медлительные витаминные инъекции, лазили в горло металлическими инструментами, высверливали кариозные полости. А однажды я пошла против системы и намочила манту. Меня заставили пройти все круги ада, от повторной пробы до поездок в тубдиспансер. На самом начальном этапе, когда я спрашивала, а не страшен ли туберкулез, мне вдохновенно врала школьная медсестра: «Нет, деточка, сейчас это почти обыденность». Врачи — вруны. Данная стереотипичность прочно засела в моем детском мозгу и не желала его отпускать из своих окровавленных рук в белых перчатках. На этом мои знания о дверных табличках и внутренней сущности живущих ныне врачевателей истощаются, и я, Аркадий Анатольевич, плавно перешла к перетряхиванию читательского арсенала, но и в серьезной литературе не нашла подтверждения вашей надписи. Может быть, плохо искала? Михаил Афанасьевич — врач, если исходить из названия записок. Антон Павлович — аналогично. И только Айболит с вами одно и то же. Доктор. Не обидно ли вам, что на вашей двери написано слово из детской сказочки про Африку и ветеринарную практику? Вот так я все думала и думала о том, что вам должно быть самому неприятно эта табличка. Пока мне не пришло в голову прочесть ее наоборот — «Род-код». И в это мгновение все стало на свои места. Словно кто-то расшифровал морзянку и теперь знает, где находится противник. Род-код. Истинное ваше предназначение — выуживать через отверстие зараженную материю и с осторожностью опытного дешифровщика пытаться понять причину, а не просто погрязнуть в симптоматике. Код — это тайна, доступная лишь двоим, передающему и принимающему. Докторская специальность связана с пациентами и их ртами, ведь главное — это правильно опросить болезного человека, заставить открыться, и уже потом приступить к лечению или вовсе отказаться в бессмысленной госпитализации. Род-код — историческая связь медицины, современной и стародавней, заговаривание зубов, шаманизм, лекарства без лекарств, которые можно увидеть или принять перорально. Мне даже жаль теперь всех тех, кто просто врач, а не доктор. И искренне жаль литературных героев, не удостоенных столь высокого звания. Что вы говорите? Жизнь прожить не поле перейти. Это же Пастернак в роли Юрия Андреевича Живаго. Он ведь тоже доктор, как и вы. Спасибо, Аркадий Анатольевич.